Глава 5. Маэстро, музыку. Поразмыслив, Виктор решил, что максимально интенсифицировать подготовку он сможет, только отвлекаясь и переключая внимание после нее. Поэтому, поужинав, он отправился на последний сеанс в ударник, на этот раз в синий зал. Там шла картина под названием «Маэстро, музыку». Виктору почему-то показалось, что это должна быть комедия. Хроника перед картиной была длинной, черно-белой, в основном посвященной приближающемуся дню советской армии. По экрану двигались танки, бегали солдаты в разгрузочных жилетах, видимо, здесь до них догадались самостоятельно, взлетали в небо ракеты, и взрывы уничтожали старые Т-28 и БТ. Танки эпохи Тухачевского служили делу обороны страны, побывав лишь в ограниченных военных конфликтах, а то и просто простояв в запасе до момента, когда их решили отправить на переплавку. Что-то тревожное было во всей этой череде рапортов о высокой боевой выучке и готовности дать отпор любому врагу. Подростки в зале восторженно шептались, когда на экране стремительные, как гарпуны зенитные ракеты, разносили на куски самолеты мишени. «Во-во, смотри, впервые показывают!» А на учениях солдат, успешно укрываясь в щелях и окопах, спасали боевую технику, когда на горизонте вдруг вырос настоящий гриб ядерного взрыва. Виктор понял, что часть этих солдат, да может кто-то и из операторов, скоро умрет от лечевой болезни, потому что судьба не дала человечеству долгого срока искать пути выживания в будущей катастрофе. Кто-то должен был идти в разведку и, возможно, не вернется. Ему вдруг стало мучительно стыдно перед этими бойцами за то, что они сейчас жертвуют своим здоровьем и даже жизнью за других, и за него тоже. А он хотел поставить вместо себя кого-то другого, да и сейчас не сказал ни да, ни нет. Отмолчался. Правда, события развивались по принципу молчания и знак согласия. «Галич, как ты пел? Промолчи, попадешь в палачи». Но это, оказывается, не всегда и не везде. Во всяком случае, в этой реальности все вроде так же, намного иначе. После короткого перерыва началась художественная картина, которая оказалась черно-белой малобюджетной мелодрамой. Однако с первых же кадров фильм затянул Виктора. Сюжет был о трубаче, который потерял зрение на японской войне и работал в небольшом джазе, который играл в кинотеатре между сеансами. Кассирша рассказывала ему действия фильмов, потому что он не мог видеть, что происходит на экране. Как указывалось в анонсе на афише, лента была о мужестве человека, которого не сломали обстоятельства, который пытался не просто выжить, а наполнить свою жизнь, сделать ее яркой, полезной, чтобы люди видели в нем не жертву, не обездоленного судьбой, а полноценную личность, вопреки всему нашедшему счастье. Трубач начал сочинять музыку, и один из его блюзов победил на всесоюзном конкурсе, он стал знаменит. Когда в финале ребенок задает ему вопрос, трудно ли сочинять музыку, не видя нот, он отвечает: «Понимаешь, я все время вижу их, наших ребят под Хабаровском, тех, кто уже никогда не услышит моей трубы». И тогда музыка появляется сама. Фильм по сюжету чем-то напомнил Виктору послевоенную ленту «Сказания о земле сибирской», однако отличался строгостью и отсутствием эпоса. Скорее, это была лента в стиле работ Юрия Германа или итальянских неореалистов. Прежде всего, ему бросились в глаза наряду с режиссерской, операторская работа, восходящая своим стилем к эпохе немого кино. Выразительные планы, игра светотени, умелое построение композиции кадра доставляло истинное удовольствие после цветных, но безвкусно снятых современных лент. Современное телевидение убивает искусство. Оно требует все новых и новых одноразовых, как противозачаточные средства работ, со стандартной заманухой для зрителей, дешевыми неоригинальными решениями. Показателем работы стало умение снимать быстро и бестолково, а искомое бабло получается за счет роста валового объема видеомусора. Более того, картина сейчас и должна быть достаточно дерьмовой, чтобы в нее без ущерба можно было всунуть логотип телеканала, рекламные паузы, наложенную рекламу и бегущие строки, то есть все то, что в конце концов заслоняет саму фильму. И, наконец, чтобы по необходимости показа всего этого рекламного поноса ленту можно было сжимать или растягивать. Спасением от этой волны мути, выносящей наверх плодовитых бездарей и графоманов, подавшихся в сценаристы, можно было разве что полный запрет показа фильмов по телевидению. Все эти грустные мысли просто сами собой лезли в голову Виктора, когда он смотрел кино без рекламы, без надуманных приемов, возбуждающих зрительский интерес на почти физиологическом уровне и даже без попкорна. Но вот фильм кончился. В зале неторопливо засияла бронзовая люстра под потолком, и также неторопливо и тихо, не спеша, расходился народ, растекаясь на улице под лучами уличных фонарей. Под ногами скрипел сухой снег, и людское дыхание парило на морозном пахнущем угольным дымком воздухе. От ударника Виктор тоже пошел не торопясь, отчасти пережевывая картину, отчасти просто желая расслабиться и наслаждаясь снежинками, крутящимися в лучах фонарей, и заиндевелыми ветвями деревьев старого парка, которые при нем начнут вырубать ввиду почтенности возраста. Новые вырасти еще не успеют, да и трудно им было расти под фундаментами беспрерывно кочующих с места на место пивных шатров и иных всяких заведений. Практически дойдя до двери общежития, он услышал грохот. За полтора квартала впереди, по Мало-Мининской, где-то над крышами одноэтажных домов, светили редкие уличные фонари на деревянных столбах. Один за другим неторопливо проходили гусеничные артиллерийские тягачи, крытые брезентом. Они появились как в кадре, перспективы улицы, тянущиеся отсюда до обрыва поймы Десны, отсвечивая фарами, без света маскировки, и вновь исчезали за другой границей кадра. Стоял непрерывный гул, и Виктор не мог понять, сколько же их там движется. Но вот внезапно показался бронетранспортер, замыкавший колонну, и гул стал постепенно удаляться в сторону Орловской. Что это было и почему гусеничную технику гоняли по асфальту, судя по всему, откуда-то из советского района, вместо того, чтобы пригнать на станцию, перебросить на платформах, оставалось только гадать. Виктор еще немного постоял, вслушиваясь в ночь и пытаясь уловить в ней что-то вроде выстрелов или разрывов. Шум колонны гусеничной техники затих где-то у стальзавода, со станции доносились крики паровозов. Затем, где-то в вышине, послышался гул самолета. На самого его Виктор, как ни старался, не заметил. То ли небо было затянуто дымкой, то ли самолет летел без огней. Стоять стало холодно. Где-то совсем рядом в общежитии была открыта форточка. Ветер доносил неразборчивые слова теледиктора, а затем зазвучал свинг. Джаз добавляет эндорфинов. Музыку маэстро. В комнате, как обычно, было очень тепло. Виктор поселил на диване, включил приемник и стал крутить ручки настройки, пытаясь среди музыкальных программ наткнуться на новости. Наконец ему удалось сделать это, но диктор перечислил достижения проходчиков метрополитена и металлургов, досрочно выполнивших плановые задания месяца, отметил рекорд некого сварщика-кораблестроителя Синицына по километражу шва без единого дефекта, перечислил несколько крупных театральных премьер, дал анонс крупной художественной выставки и после прогноза погоды станция погнала романтический блюз. Виктор выключил приемник и лег спать, так и не почувствовав пульса международного положения.